Глава третья. Охранник задал явно риторический вопрос и ответа на него не ожидал, но как я мог промолчать? «Кто-кто? Я в ватном пальто!» — нагло заявил я. «Поставь меня на землю!» Я постарался передать голосом всю серьезность своего требования. «Если я не окажусь внизу через 3 секунды, то за последствия не отвечаю. 3, 2... Какие ты серьезный!» Охранник сощурился и изучающе посмотрел мне в глаза, кивнул, признавая мое право твердо стоять на ногах, и плавно приземлил меня рядом с собой. «Спасибо», — скупо поблагодарил я его. «Ну а что, на шею мне ему от радости кидаться, что ли?» «Не поставил бы, и мой внутренний Пикачу засадил бы ему зарядом в лоб. Я прямо-таки чувствовал, что способен это сделать. Интересно, почему молнии вызывают у меня ассоциации именно с покемоном? Были же на Руси свои герои. Перун какой-нибудь мог, наверное, и молнии шарахнуть, раз уж громовержцем был. Так нет. Напихала массовая культура нам в головы всякой ерунды. Теперь расхлебываем. Хотя я представил желтого карманного монстра посреди белой ледяной пустыни и улыбнулся. Перун здесь выглядел бы пафосно, а вот Пикачу мило и забавно. Так что пусть будет желтый заяц, или, если уж быть точным, желтая мышь. Я вновь сам себе усмехнулся. «Чего лыбишься?» — беззлобно спросил охранник. «Да так, про международную культуру в России подумал». «И чем тебя Российская империя рассмешила?» — удивился начальник. «Да ничем, просто рад, что я здесь». «Значит, мог быть и не тут?» — продолжил расспрос охранник. «Мог где угодно оказаться», — согласился я. «Шпион, что ли?» — с легким недоверием в голосе произнес мой собеседник. «Никак нет, начальник», — ответил я, подражая умнику. Человек, стоящий рядом со мной, усмехнулся. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Это ты этих двоих так отделал?» Я оглянулся. Бугай с опухшим, да совсем уж неприличных размеров пальцем лежал поверх окровавленного умника. По ребристому полу растекалась густая красная лужа. «Нет», — протянул я. Этот здоровенный детина сунул палец в нос тощему. Тот не сообразил, что это всего лишь игра, и сломал ему фалангу. Бугай заплакал и врезал тощему по лицу, тот и вырубился. А я колотил в стенку, чтобы кто-нибудь их остановил. «Врет он все!» — выкрикнул из будки Бугай. — «Он шпион! Мы поймать его хотели!» Охранник заржал и хлопнул меня по плечу. Рука у него была тяжелая, но я устоял на ногах. Я огляделся и заметил, как стоят, прислонившись к бортам вездехода, еще 2 охранника, вооруженные какими-то бандурами неизвестной мне конструкции. Черные ребристые стволы были мне знакомы, а вот что за сиреневый стержень, размером с огрызок карандаша, торчал вперед из казенной части, я не понял. «Шпион, значит», — тем временем задумчиво произнес начальник. «Ты знаешь, что полагается за подтасовку?» Вопрос был обращен ко мне, и я сделал вид, что задумался. «Медаль за каждого побитого, барабан, настоящая сабля и жена в придачу. Готов отдать вам барабан, саблю и медали. Забирайте. Вас как раз 3, найдете, как разделить». Начальник заржал, а 2 с бандурами явно напряглись. Я прямо слышал, как щелкает у них в голове переключение шестеренок. Охранник тоже заметил напряжение мысли на лицах бойцов и приподнял руку в успокаивающем жесте. «Мне нравятся люди с чувством юмора. Поедешь в кабине». Я усмехнулся и мельком глянул на Бугая и умника. Один из тех, что были с бандурами, подошел и захлопнул дверцу будки, оставив там валяться в полном недоумении 2 зэков. 2-й, взяв меня под локоть, подтолкнул к кабине вездехода, открыл переднюю пассажирскую дверь и замер в ожидании. Подъем в кабину был не слишком удобен. Пришлось вставать на широкую резиновую гусеницу транспорта, а затем, держась за ременный поручень, протискиваться в низкую угловатую кабину. Едва я уселся в матерчатое кресло, жестко закрепленное на ребристом полу, как дверца за мной захлопнулась. С водительской стороны вездеход забрался начальник, а два бойца с бандурами разместились во втором отделении у меня за спиной. Я сидел и с интересом осматривал кабину. Приборная панель была одновременно знакомой и незнакомой. Спидометр был на месте и даже показывал все в нужных величинах. Никаких тебе верст или миль. Дальше располагались несколько аналоговых приборов не слишком понятного мне назначения. И, наконец, с правой стороны от водителя, там, где у нормальных машин находится мультимедийный центр, в обрамленном металлическим кольцом гнезде торчал сиреневый кристалл. Я оглянулся. В пушках охранников тоже были именно кристаллы, а не карандаши, как я вначале подумал. Что, рассматриваешь устройство? Мотаешь на свой шпионский ус? Рассмеялся начальник, заметив мое любопытство. Ты реально считаешь, что я шпион? Серьезно спросил я. Тут как сказать? Произнес охранник и почесал затылок. Видал я шпионов. Не тот типаж. Не похож ты на шпиона. Ни на сопротивленца, ни на заграничного. А может, я новый тип, чтоб никто не догадался? Может, — согласился охранник. Особо меня смутило, как ты на аквамарил глянул. Словно не видел никогда такого. Я все еще рассматривал кристалл, а теперь отвел взгляд. Вот, и об этом, — обрадовался начальник. Шпион был бы более подготовлен. Я вижу перед собой пацана из бедного северного рода охотников. Почему бедного, спросишь ты? Да потому что у среднего и богатого рода охотников есть как минимум снегоход, работающий на энергии аквамарила. И уж сынок бы наверняка на нем не раз ездил с папашей. Черт, похоже, я себя выдал. Хоть он был и не прав насчет меня, но бритва Оккама отлично служила в его руках инструментом отсечения лишних сущностей. Я еще раз окинул взглядом кабину. Засандалить молнии начальнику в лоб, а заодно поджарить придурков с пушками, захватить вездеход и дать дёру. Мысль отличная, но самоубийственная. Во-первых, я плохо владею этими своими способностями. Во-вторых, охранник своими владеет очень уверенно. И пока я буду тыкать в него кулаком, стараясь извлечь искру, он меня по крохотному оконцу двери размажет ровным слоем. Та же ситуация, если попробовать сделать все по старинке, кулаками, ногами и головой. Охранник явно наслаждался моими метаниями. Он читал меня как открытую книгу. Нехорошо. Я сделал покер-фейс и уставился вперед. Начальник заржал. Да и хрен с ним. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Этим последним точно будет не он. Хотя если рассматривать его как кандидата в противники, то он ничего плохого мне не сделал. Ведет себя вполне адекватно. Даже шутки мои воспринимает нормально. Я бы сказал, что он неплохой наемник. И если уж на то пошло, то мне нравятся люди, действующие по уставу, но при этом думающие и головой. Устав он вроде как на все случаи жизни охранникам дан. Да вот только фишка в том, что разнообразием жизнь охранников не отличается. И если кто-то выбивается из серой массы, то его стоит запомнить. Я внимательно вгляделся в профиль начальника и запомнил его. Мало ли как жизнь повернется. Ладно, пора двигаться дальше. А чтоб у тебя всяких разных мыслей не возникало... Он нажал кнопку, и между нами поднялась прозрачная стенка. Точно такая же появилась позади меня, отделяя от второго отделения. «Вот так!» — добавил начальник, когда перегородки встали на место. «Не задохнусь в этом аквариуме!» — на всякий случай спросил я, заодно решив проверить звукопроницаемость этой конструкции. «А ты постарайся поменьше дышать!» — хохотнул охранник в ответ. Я кивнул, получив ответ на все свои вопросы. Нажатие еще одной, самой большой кнопки заставило вездеход вздрогнуть и начать едва заметно вибрировать. Именно эти вибрации я и ощущал, сидя в будке для заключенных. Больше никаких звуков, ни работающего двигателя, ни переключения передач. Вездеход плавно тронулся и покатил по снежной равнине, расстилающейся на километры вокруг. В кабине начало стремительно теплеть. Послышался тихий шелест вентиляторов, и холодный воздух быстро заменился на теплый, комфортный для поездки без ватника. Меня тут же разморило. После прохлады будки для зэков тепло кабины ощущалось как благодать. Я расстегнул бушлат и распахнул его, обнаружив на теле тонкую серую майку. Местные дизайнеры одежды вообще не заморачивались с цветовой гаммой. Это не было странным для одежды зэков, но почему охранники были все в черном? Я заметил, что под черной форменной курткой бойцов такие же черные майки. Может, это у них корпоративные цвета такие? Широкие гусеницы исправно взламывали тонкую наледь, издавая успокаивающий хруст. Это как шелест шин на трассе, только для снегоходов. Я чуть не задремал, но решил, что так можно проспать самое интересное. А поэтому решил попробовать разговорить начальника. Он вроде бы был не против нашего трепа на морозе. Так может, и в более комфортных условиях не откажет. «А ловко ты это! Нас своей силой раскидал по стенкам!» — произнес я, глядя на водителя. Тот усмехнулся. «Дар у меня неплохой и стабильный. В нашем роду у троих такой», — похвастался начальник. «Поэтому нас и нанимают в охрану. Военное сословие нами гордится». «Ага, уже есть информация», — отметил я для себя. «Сословие, дар, а не сила, бывает стабильные и не очень. Наемники. А эти двое», — я мотнул головой назад, — «тоже из твоего рода и с даром?» Охранник внимательно на меня посмотрел. «Зачем же на охрану трех зэков отправлять троих с даром?» «Это мордовороты Мироновых. Ты либо дурак, либо прикидываешься, либо и впрямь ничего не знаешь. А в нос? Я за дурака могу и ухо отгрызть». Начальник рассмеялся. «Сомневаюсь, что получится, но успокойся, обидеть не хотел». «Значит, не дурак?» — чуть помолчав, спросил он. «Да что же это такое?» Я скривился, поняв, что снова отдал информацию за просто так. Надо быть осторожнее, когда говоришь с умными людьми. И пусть вояки не всегда такие, но этот больше бы сгодился для работы в КГБ. «Ага, молчим», — продолжил охранник. «Вижу, что размышляешь, и даже догадываюсь, о чем. А значит, я прав, дураком ты не являешься. Остается понять, кем прикидываешься или почему ничего не знаешь». Я старался держать покер-фейс и не выдавать ему больше ничего. «Да ты не пыхти так, не строй рожи. Приедем, тебя все равно на детекторе проверят. Никуда не денешься. Если шпион, расколет. Никто еще не смог детектор обмануть». Он снова помолчал. «Так что детектор покажет? Шпион? Нет, я не шпион», — хотел сказать просто и без эмоций. Получился же какой-то голос робота Вертера. И зачем я только решил с ним заговорить? Узнал мало, а рассказал много. Хотя какая разница? Если он так уверен в каком-то там детекторе, то неважно, что я скажу сейчас. Правда, она одновременно и невероятней, и интересней. Не знаю, попадал ли к ним сюда до меня кто-то из другого мира. Говорить мне расхотелось, да и начальник решил придержать коней. Остаток пути ехали молча. Низкое пятно, изображающее из себя солнце, светило точно в спину, когда впереди показалось что-то кроме снежной равнины. Спустя полчаса черные и серые точки превратились в здания, зажатые между огромных ледяных торосов. Интересно, если здесь так пучит лед, нафига строить тюрьму в таком месте? Ее же саму может поднять на льдине. Ответ на вопрос оказался логичен. Здания колонии стояли на большой каменной площадке. Судя по всему, торосы вылазили по краям, когда ледник давил на каменный островок со всех сторон. На пятаке в несколько гектаров разместились приземистые здания в 1-2 этажа. По всему периметру островок был окружен высоким серым забором в несколько метров высотой, обрабленным поверху гирляндой колючей проволоки. Через каждые 30-35 метров торчали дозорные вышки с закрепленными в держателях не то пулеметами, не то огнеметами, не то еще какой хренью. Но в каждой из этих бандур неизменно торчал сиреневый карандаш. Если следовать логике, то оружие должно быть энергетическим. Раз уж кристалл для вездехода служил источником питания, легче от этого знания мне не стало, но приятно осознавать себя способным логически мыслить. Ворота со стороны, откуда мы ехали, оказались единственными. Может, с другой стороны есть еще, но мне это было неизвестно. На КПП нас встретили двое с оружием и в черных бушлатах. И не форма, и не серое тюремное одеяние. Хотя дизайнеры их все же косячники. На белом хорошо бы смотрелся оранжевый или красный, а не серый. И видно далеко, и искать проще. Вот выберусь отсюда, обязательно идею подам. Может, меня в какое-нибудь сословие портных дизайнеров возьмут. Все не бедным охотником буду. «Кого привезли?» — спросил один из встречающих. «Да как обычно», — произнес начальник, приоткрыв окошко со своей стороны. Уютное нутро кабины мгновенно наполнилось морозным воздухом. На теплых стеклах образовался конденсат, мешающий мне рассмотреть, что происходит снаружи. «Троих в отстойник?» — снова произнесли с улицы. «Двоих», — поправил наш водитель. «Одного на дознание. Пусть ваши палачи им займутся». Вот последнее замечание мне не понравилось. Хорошего человека палачом не назовут, а уж попадать в их лапы у меня никакого желания не было. На меня смущало одно обстоятельство. Выскочи я сейчас из кабины и постарайся удрать, куда мне спрятаться на ровном белом столе. Торосы прикрывали бы меня ровно 10 метров. Дальше снежная равнина на сотни километров. С вышек меня заметят мгновенно. Не думаю, что по сбежавшему зэку не станут открывать огонь. Хоть из пулеметов, хоть из огнеметов, хоть из той загадочной хрени, что закреплена на вышках. А оказаться поджаренным в свой первый день пребывания в этом мире мне точно не хотелось. У меня еще была задача присунуть той княгине, что отправила меня в это место. Я сам себе пообещал, что поставлю ее в неудобные позы. Обещания я привык держать. Значит, надо выжить и свалить отсюда. А для этого все нужно продумать. Пусть я болтаю, не думая, но действовать привык иначе. В противном случае не смог бы организовать тот бизнес, что был у меня в другом мире. Интересно, кому он достанется после того, как мои товарищи вернутся с морской прогулки без меня? Или мое сознание раздвоилось, и в этом мире я благополучно вынырнул из воды и знатно развлекся с Ленкой? Да к черту тот мир! Я уже не там. А тут надо жить по-новому. Все начинать с нуля. А для этого надо бы побольше узнать об окружающей меня действительности. Остается только придумать, как избежать лап палачей. Вездеход досмотрели, заглянув даже под днище. Неужели думали, что кто-то решит прокатиться в такую погодку снаружи? Кстати, надо будет иметь в виду, если решу сбегать таким образом. К днищу не прикрепляться. Найдут. Днище — это вообще отстой. Пусть по нему другие ползают. Захрустев траками по каменной крошке, наш транспорт въехал на территорию колонии. Огромные тяжелые ворота рывками и со скрипом закрылись за моей спиной, оградив от мира снаружи. Жаль, его я еще познать не успел. Но ничего. Начнем с внутреннего мира, а точнее, с изнанки местного общества. Чтобы понять, с кем имеешь дело, изучи, кого из приличной компании изгоняют. Вот этим я и займусь по мере возможности. Вездеход остановился, отъехав на пару десятков метров от ворот. Слева стояло небольшое приземистое здание. Оттуда показалось 4 парней в черном. 2 с бандурами. 2 с наручниками. В боковое зеркало я видел, как из будки вывели моих недавних соседей по тесному помещению. Умник уже пришел в себя и неспешно ковылял, шаркая ногами. Я довольно ухмыльнулся, заметив, что кровь из носа залила все лицо, и там застыла жуткой маской, делающей его похожим на лицо зомби. Нефиг было меня в шпионы записывать. И ладно бы было правдой, так нет, напраслину навел. Пассажирскую дверцу деликатно постучали. Я глянул вниз и заметил невысокого человека в белом халате поверх черного бушлата. Это они что, так медика решили выделить? Или просто нашли первого попавшегося охранника и нацепили на него белый халат, форменную одежду человеческих плачей в любом мире. «Открывай!» — басовито произнес коротышка. «Вот такого голоса я не ожидал. В мультиках гномы говорят тонкими голосами. А этот был пропит и прокурен так, что, наверное, в его организме ничего, кроме кишок, не осталось. Печень растворил спирт, легкие забил никотин. А говорила эта кукла голосом чревовещателя. Я осмотрел двор за спиной коротышки в поисках того, кто запихал ему руку в одно место и теперь вещает от его имени. Никого не нашел. Коротышка принялся колотить в дверь сильнее. «Вываливайся оттуда, мудак!» — прохрипел доктор. «Вот за мудака ты точно ответишь. И если начальнику дурака я был готов простить, был он все же весьма деликатен в общении, то этому нет. Может быть, не прямо сейчас, но в ближайшее время я что-нибудь придумаю». Вдоль борта с моей стороны подошел охранник с пушкой и дернул ручку двери. Дверца распахнулась, и мороз забрался внутрь облачком пара. Я демонстративно медленно застегнул бушлат и спрыгнул на землю. Ко мне тут же подошли еще двое, подхватили под руки и повели следом за добрым доктором на убой. Ой, то есть на дознание. Прошли мы не более 100 метров, когда доктор свернул в проход между двух одноэтажных зданий и юркнул в неприметную дверцу в третьем. Меня запихали следом. Безо всяких предварительных ласк мы попали в ярко освещенный кабинет размером 5 на 5 метров. Посередине этой белизны располагался черный стул, похожий на кресло дантиста, только к подлокотникам были прилажены металлические скобы с толстыми фиксирующими болтами. В углу стоял странный квадратный прибор с сиреневым кристаллом, торчащим огромной елдой из приборной панели сверху. От прибора шел толстенный чешуйчатый кабель к стулу. Меня аж передернуло от увиденного. «Располагайся поудобней, у меня есть пара вопросов», — пробасила кукла чревовещателя и улыбнулась во все 48 кривых зубов.